Глава 13. Я подхожу к двери. Сердце бьется слишком быстро. Не знаю, чего боюсь больше, того, что увижу его, или того, что за дверью никого не окажется. Но, как и в ту ночь, я уже не в силах отступить. Я нажимаю на ручку. На коврике у двери оставлена коробочка. На ней нет надписей, нет никаких лент, только тонкая бумага, словно пергамент, и наклеенный отпечаток пальца. К горлу подступает нервный смешок. Я за всю свою жизнь не получала столько коробок. Я поднимаю коробку. Захожу в квартиру, кладу ее на стол. Пальцы дрожат, пока я разворачиваю бумагу. Внутри маленькая черная флешка и записка. Та же каллиграфическая четкость, что в письме от Сон Джин Хо, только почерк чуть размыт, будто писали на весу. Загрузи, включи, жди. Я подключаю флешку к ноутбуку. Загружается карта. Google? Нет. Что-то свое. В центре улица без названия. Рядом с ней метка. Координаты. 37.5665.126.9850. Я вбиваю их в телефон. Китайский квартал. Не туристический. Один из тех, куда даже навигаторы заходят с осторожностью. Я понимаю. Лиян зовет. Но не туда, где люксы и охрана, а в другое место. Может быть, настоящее? Уже темнеет, когда я выхожу из такси. Местность незнакомая. Воздух пахнет жареным перцем, куркумой и влажной древесиной. Узкие улочки, неоновые иероглифы, уличные тележки с утиными яйцами и лапшой. Женщина в фартуке ругается с подростком, который уронил миску. Пахнет жизнью и прошлым. Я иду по нужному адресу. Маленький серый дом, затерянный между закусочной и магазином красных фонариков. Дверь скрипит, когда я стучу. Она открыта. За ней лестница вверх. Я поднимаюсь, и каждый шаг звучит, как в фильме нуар. Медленно, гулко, будто кто-то играет в фонде контрабасом. На верхнем этаже дверь снова приоткрыта. Я вдыхаю и захожу. Лиян сидит на полу. Вокруг старокитайский интерьер. Никакого стекла, никакого мрамора, только циновка. Потертые книги, бамбуковая ширма, крошечный столик с чаем. На нем простая белая рубашка и черные брюки. Волосы зачесаны назад, и он улыбается. Не так, как раньше. Просто и неожиданно открыто. «Рад видеть», — говорит Лиян. «Ты знал, что я приду?» «Нет», — качает головой. «Но надеялся». Я стою у входа, не зная, с чего начать. Он указывает на подушку. «Садись, Мэйлин». Я моргаю. «Кто?» «Сегодня ты, Мэйлин, журналистка из Гуанчжоу, приехавшая взять у меня интервью о художнике, что потерял имя. Мы будем пить чай, ты задашь вопросы, а я отвечу. Но не ты, Инга, и не я, Лиян, иначе ничего не получится». Я не двигаюсь, но потом сажусь. Внутри вихрь. Я не понимаю, и в то же время понимаю все. Он протягивает пиалу. Я беру, пью. Горячий жасмин с горчинкой. Игра начинается. «Почему ты выбрал меня?» спрашиваю я. Голос чужой. Не мой. «Мэйлинь?» «Потому что ты умеешь слышать, даже тогда, когда никто не говорит». «А ты художник или актер?» Он улыбается почти грустно. «Я то, что видят во мне другие. Иногда спасение, иногда грех, а иногда просто человек, уставший быть чужим отражением». Я замолкаю. Он берет альбом и медленно раскрывает. Там эскизы. Акварели и чернила, женщина с завязанными глазами, мужчина, держащий в ладонях сердце, девочка, играющая в шахматы с тенью. «Это ты рисовал?» «Это ты видела, а я просто перенес». Я молчу. Пытаюсь дышать, пытаюсь быть Мэйлинь. «А зачем эта игра? Почему не просто быть собой?» Он отвечает не сразу. «Потому что, если я скажу тебе, что люблю тебя как Ингу, ты испугаешься. Потому что, если ты скажешь мне, что хочешь быть рядом, ты разрушишь ту версию себя, к которой привыкла. А Мэйлинь свободна. Она может спросить, может сказать. Может уйти или остаться, и не будет последствий. Но они все равно будут, — говорю я. Да, и это прекрасно. Он берет мои руки. В следующий раз ты будешь другой, кем захочешь, а я — тем, кем тебе нужно. Не из-за игры, а потому что... Только так я могу быть рядом. Ты боишься настоящего? Он отвечает почти шепотом. Я боюсь потерять его. А еще больше — испортить. И в этом мгновении я понимаю, он не притворяется. Все, что он делает, — это попытка остаться. Не сблизиться и не завоевать, а просто остаться. И я, Инга Смирнова, в теле журналистки Мэйлинь, в чайной комнате посреди китайского квартала, чувствую, что я тоже остаюсь, даже если в этом нет сценария. Лиян ставит передо мной глубокую пиалу с рисом, в которую вложена половинка перепелиного яйца, немного жареного тофу, несколько полосок чего-то похожего на кимчи, на китайский лад, и ломтик мандарина. Все это как в маленькой уличной закусочной, но с вниманием, от которого дрожат пальцы. «Ты ведь не ешь мясо?» Говорит он, это не вопрос, а утверждение. «А откуда ты?» Начинаю я. Мэйлинь не говорит о себе. Она слушает, но я вижу. На его губах появляется улыбка. Лиян садится напротив. Дрожит пламя свечей, расставленных на старом шкафчике и подоконнике. Огненные блики мерцают на его скулах, на краях блюд, на стекле бутылки с соевым соусом. Комната кажется вырезанной из другого времени или из сна. Я медленно беру палочки, чуть неловко. Он улыбается. «Мэйлинь впервые в Пекине?» «Второй день», — отвечаю, и голос у меня получается другой. Легче, чуть выше. Сама себе удивляюсь. Лиян кивает, наливает зеленый чай в две маленькие чашки. «У меня был брат», — говорит он. Он играл в карты и всегда проигрывал, но делал это с таким удовольствием, что его все равно приглашали. Он говорил, проигрыш — это способ узнать, кто рядом ради выигрыша, а кто просто рядом. А ты? Я всегда играл, чтобы победить. И был один. Мы едим молча. В какой-то момент Лиян поднимает глаза и просто смотрит. Долго. Как будто запоминает меня до каждой детальки. Или стирает маску. Но не мою, а свою. «Почему ты выбрал свечи?» Спрашиваю я, чтобы просто нарушить тишину. «Потому что свет должен быть живым. Электричество — это слишком равнодушно, а пламя похоже на взгляд. Его можно гасить, можно оберегать. Оно может дрожать от ветра или согревать руки». «Значит, я пламя?» «Иногда. Иногда ветер. Иногда что-то, что нельзя назвать. Поэтому ты, Мэйлинь, но внутри Инга. Я это знаю». Я опускаю взгляд. Не совсем понимаю его, но в то же время чувствую какую-то невероятную свободу. Он не прикасается ни к рукам, ни к щеке, ни к запястью, как в ту ночь. И от этого все обостряется в 10 раз. Каждое движение становится электрическим импульсом. Даже тень от его ресниц на скуле — почти касание. «Ты боишься, что я исчезну?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает тихо Лиян. «Я боюсь, что ты останешься, но не собой». «А если я знаю, кто я теперь?» «Тогда начни с того, кем не хочешь быть. Это проще». Я улыбаюсь, но горло сжимается. «Не хочу быть слабой. Не хочу быть той, кого выбирают, когда нечем занять вечер. Не хочу быть половинкой уравнения, чья ценность определяется другим». Он наклоняет голову. «Тогда не будь. Сегодня нет игры. Просто мы, просто чай, просто разговор, все остальное потом или никогда. Выбираешь ты». Я сижу напротив него, ощущаю, как все внутри дрожит. Лиян молчит. И молчание — не пустота, а выбор. Он мог бы коснуться, мог бы позвать, мог бы сделать то, что мужчина делает, когда хочет женщину. Но он этого не делает. Лиян просто смотрит, словно говорит своими невероятными глазами. «Ты не тело, не образ, не маска. Я вижу тебя сквозь все это, твою душу». В какой-то момент я не выдерживаю. «Скажи, что ты на самом деле видишь?» Он долго молчит. Потом отвечает без интонации, почти шепотом. «Ты можешь быть кем угодно. Играть, прятаться, молчать, улыбаться. Но я вижу, кто ты на самом деле. Даже если ты не хочешь себя видеть». «Кто?» Лиян смотрит прямо, пронзительно, как в первую ночь. «Ты та, кто знает, что такое голод. Не телесный, а настоящий. Та, кто умеет молчать так, что в этом больше слов, чем в любой речи. Та, кто боится любить, потому что уже делала это и потеряла. Та, кто никогда не простит себе слабость, но все равно отдает себя, даже зная, чем это может закончиться». Я замираю. Он подает мне еще чаю. Его глаза спокойны, но в них пульсирует что-то, как огонь свечей. Тонкая, почти невидимая боль. «Значит, ты все видишь?» «Всегда». Мы сидим. Минуты проходят. Лиян больше не говорит. Я тоже. И в этом молчании что-то происходит. Мы будто дышим друг другом. Он не касается и не уходит, просто остается, и я понимаю, это ближе, чем секс. интимнее, чем поцелуй. Это признание.